Он резко оттолкнул Джеза в сторону. У него уже были наготове петарда и одноразовая зажигалка. «Гори, гори, ясно!» «Дурашливо!» — приговаривал Биффи, поджигая взрывчатку. «Отошли все!» Он открыл почтовый ящик и сунул петарду в прорезь, как добрый сосед неправильно доставленную почту. Петарда издала удовлетворительный «бум» в пустом коридоре. Биффи уже убегал. Тяжелый топот забухал по площадке. Джесс тоже развернулся, когда услышал странный шипящий свист. Через стекло он увидел змейку бледно-голубого пламени, довольно лениво поползшую в холл. Что за хрень? Джесс повернулся к Дазу. Тот тоже смотрел через матовое стекло на пляшущий синий огонь. В его глазах появилось нечто большее, чем привычный страх последних дней. Они расширились, и Джесс прочитал в них ужас. «Погнали, старик!» — нервно позвал Даз. Но Джесс не мог сдвинуться с места. «Если нас увидят, мы пропали!» Джесс собрался бежать, но крутанулся на левой ноге и вернулся. Он почувствовал запах пожара, пороха, бензина и дыма. Он даже чувствовал жар через дверь. А вдруг внутри люди? И если они спят в задней комнате? Что, если они в ловушке? «Джесс!» — позвал Даз. «Джейзер! Нафиг, старик, я линяю!» И Даз помчался следом за Биффи к ближайшему пожарному выходу. Джесс слышал, как грохнула о стену дверь, слышал удаляющийся топот своих друзей, катящихся вниз по бетонным ступенькам. У огня появился звук. Звук был как стон. Затем он услышал «фум», будто включилась газовая колонка. Он вглядывался в стекло, но шторы на окнах были задернуты, и было плохо видно. «Господи!» — он задрожал, схватился руками за голову, дергал себя за волосы. «Господи!» — огонь, похоже, повернул назад. Приливная волна жара вздымалась из дальнего конца коридора. Теперь языки пламени были желтые и оранжевые, уже не ленивые, а горячие, яростные, неистовые. Он заклошматил кулаком в стекло, но кожу на кулаке обожгло, и он вскрикнул, отдергивая руку. «Уходите!» — закричал он. «Бегите нахрен отсюда!» Он начал стучать в дверь ногами и почувствовал, что они скользят. Резиновые подошвы начали плавиться. Ему показалось, что он слышит ответные крики. Но это был только стон и визг огня до отражения его собственного голоса, высокого и задыхающегося. Никто не шевелился в квартире, хотя горело несколько тел. Кожа пузырилась, волосы тлели и вспыхивали. Но все равно никто не шевелился. Дальше по площадке открылась дверь. Мужчина крикнул с сильным акцентом. «Ты что здесь делаешь?» «Па!» — Джесс задыхался. «Пожар!» Он последний раз крикнул им, чтоб выбегали. И тут стали лопаться стекла в двери и окнах. Осколки искромсали его левую щеку. Заноза воткнулась в плечо. Палящий воздух вздыбился волной, сбил его с ног и бросил с силой, припечатав к стене. Коротко стриженные волосы вспыхнули. Толстовка, еще не тронутая на спине, уже прогорела до дыр на груди. Остатки приплавились к коже. К нему бежали, крича, люди. Раздавались вопли тревоги, ужаса и отчаяния. Джесс не слышал их, не слышал и своих мучительных стонов. Джесс был где-то еще, между жизнью и смертью, где самым важным решением было — уходить или остаться, бороться или уступить, жить или умереть. Скоро он примет это решение. Но не сейчас. Не сейчас. Глава 20. Джесс стал главной сенсацией утреннего регионального выпуска новостей. Но слава пришла к нему лишь потому, что полиция желала допросить его в связи с гибелью 4 человек в результате поджога. Старший инспектор Хинчклифф подготовил конференц-зал в главном полицейском управлении, которое было удобно расположено как раз через дорогу от телестудии «Гранада».